Глава 20. Осада. С самого утра мне было некомфортно. Опять чуйка начала подавать голос. Тут в лесной жизни становишься более чутким, очень мало отвлекающих факторов. Все время обращен в слух, в зрение, прислушиваешься к себе, к окружающему пространству. Я пытался понять, что не так. Маша еще спит, будить ее не буду. Оделся, взял винтовку, пошел на улицу, не забыв каску с ночником. Осторожно выглянул, огляделся. Всегда есть страх, что вот так вот выйдешь из дома, а на лужайке толпа каннибалов с факелами и копьями. Окружили дом. Было бы неприятно. Решил пройтись по медвежьему лесу. Засел в свой окопчик. Там у меня железный короб прикопан с патронами и гранатами. Так сходу не увидишь, но стоит смахнуть листья и тонкий слой земли. Небольшая заначка на всякий случай. Это, конечно, временное решение. От сырости даже пленка не спасет. Порох отсыреет. Никого нет, но все равно тревожно. Ладно, надо просто быть сегодня максимально внимательным. Идеальное время для нападения — это ночью, на рассвете и вечером. В это время люди наиболее расслаблены и не готовы к бою. Ночью на меня не напали, сейчас утро. Солнце еще не встало, поэтому надо быть начеку. Дома меня встретила Маша. Что случилось? Да что-то неспокойно мне. Слушай, нам сегодня надо поберечься. Возможно, установим дежурство. Особенно сейчас надо быть готовым и вечером, а днем сходим на прогулку. Если они днем попрутся, попробуем встретить их. Я посижу там, пока не рассветет, оденусь потеплее и броню возьму. Можешь пока тоже все вещи собрать и завтрак приготовить. Сидел, наблюдал и подумал, что не хочу Машу оставлять тут одну. Уж лучше вместе посидим. Я и так всех тут потерял. И Машку я потерять не могу. Пусть будет рядом все время, так больше шансов выжить. Ну или на чердак ее посадить. Теплак я ей выделил, ночник тоже. Вот каски пока нет только. Как хорошо, что есть запас всего. Вот появился человек, и все. Ну, почти. Обуви пока нет и оружия. Да наведаться бы еще к ворошиловским стрелкам-автоматчикам. От калаша я бы не отказался. Вот что с ними сейчас? Живы ли? Подозреваю, что это зэков закинули. Возможно, угробили уже все оружие и сами себя. Их-то, считай, в самое логово к каннибалам отправили. Если бы это были спецы, то они бы как нож сквозь масло прошли через дикарей и сюда бы вышли. Но вот их нет. Небось, к спящим пришли и да перебили всех. Минут через 40 пришла Маша, одетая в полный боевой. Сказала, что завтрак готов. Надо же, как хорошо на ней военная снаряга сидит. И размер почти нормальный. Слушай, тебе идет камуфляж. Хорошо сидит? Спасибо. Рукава чуть-чуть длинноваты, но это нормально. Ты как себя чувствуешь? Я посмотрел на нее, она быстро отвела взгляд. Вернее, что ты чувствуешь? Ты говорил, какое-то беспокойство. Да, примерно так же было и в тот день, когда ты сюда попала. Сейчас не так сильно, но все равно. Словно кошки на душе скребут. Нужно быть внимательнее. А почему ты думаешь, что пойдут именно отсюда? Это самый вероятный путь. Еще могут сверху, с гор прийти, но это маловероятно. Могут обойти понизу, зайти с другой стороны, но тоже вряд ли. Потому что там большая поляна, и им придется долго идти по открытой местности. Больше шансов быть обнаруженными. А там густой лес, плохо просматриваемый, много мест, где можно спрятаться, накопить силы, атаковать. Я это предусмотрел, и там все заминировано. Ты про волков говорил. Они могут на нас напасть? Да, могут, но у нас сейчас с ними что-то типа водяного перемирия. Я думаю, что пока жив их вожак, они не нападут. Но и расслабляться не стоит. У них большое сообщество, и дураков тоже хватает. Молодых, наглых, которым не терпится силушкой помириться. На рассвете всегда холоднее. Маша сидела рядом со мной в притирку, так теплей. Интересно, о чем она думает? Вообще она выглядит уже лучше. Главное не давать сидеть ей без дела, чтобы мыслями не возвращаться к утрате, а занятия я ей найду. Так она занималась рациями, потом делала ревизию вещей, продуктов, все записала, посчитала. Ну и тренировки, тренировки, тренировки. Да и мне полезно. Да и за компанию. Веселее. Маша сидела со своим тепловизором, периодически поглядывая. Хорошая вещь, но не панацея. Особенно в наших условиях. Можно заметить объект только на открытой местности. А тут такие мощные деревья стеной стоят, что толку от него немного. «А ты чем занималась? Тяжелой атлетикой?» «Да, сначала тяжелой атлетикой. Потом потихоньку начала в кроссфит переходить. Буквально месяц отзанималась и сюда попала». «Ну что ж, это хорошее дело. Как обустроимся, сделаем полноценный кроссфит-бокс. Здесь. Штанги закажем, оборудование и так далее. Подкопим дни и прямо готовый комплекс возьмем». «Ты все-таки тут хочешь оставаться или в Россию перебираться?» «А ты?» «Не знаю, я ж не видела ничего». «Верно, там движ, люди, много что происходит. Я думаю, тебе туда надо ехать потом». «Хочешь сбагрить меня уже?» «Нет, конечно. Ты мне тут нужна, но тебе необходимо образование. Отправлю тебя учиться на радиста. А здесь мы построим базу, русский форпост. Постепенно будут проваливаться лосты, будем их устраивать, расселять тут. Установим связь с большой землей. Нужно сделать такой центр силы и притяжения. И отсюда уже вести разведку дальше. Сейчас полегче станет, закажем хорошую мачтовую радиостанцию, дальнобойную, и будем пытаться выходить на связь». «Ну что ж, звучит здорово. Я примерно знаю, какую нужно. Ты мне справочник закажешь потом, и я выберу. Нужно будет в горах ретранслятор сделать. Тогда вообще нормально будет, а так не получится. Горный хребет будет экранировать сигнал. А если там еще и залежи железа, то вообще плохо. Поэтому надо на горе ставить антенну». «Ну, это ты как скажешь». «Если ты говоришь, что там весь движ, почему сам туда не хочешь переехать? Такие, как ты, там точно нужны». «Ну да. Одно дело приехать туда пиво попить, другое дело на постоянку. Тут у меня дом, хозяйство, а там все заново начинать. Кроме того, там уже устоявшиеся коллективы, придется снова забреваться в армию или в сталкеры. Это, конечно, неплохой вариант, но тут я сам себе хозяин. И начальников надо мной нет. Пока что. А начальники, они как грибы. Тут же появляются. Мне интересно развивать собственный проект. Развиться до такой степени, чтобы у нас были собственные сталкеры. Понимаешь? Меня сюда смотрящие начальником поставили. Сначала над самим собой. И у меня есть задача. Не забывай». «Да, ты говорил, но я так и не поняла, что от тебя хотят». «Да я и сам до конца не понимаю. Миссия из разряда «иди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что». И, как я понял, они хотят, чтобы я каким-то образом пробил пробку и определил эту территорию на одну из платформ. Кстати, то, что есть платформа 4, никому не говори. Это государственная тайна и стратегическая информация. Не думаю, что много людей знают об этом. Плюс, я не знаю, сколько времени прошло с событий на Кристе. По идее, Дарий Квачин уже должен был добраться до Русского Союза». «Квачин — это тот, кто сбежал оттуда?» «Ну да, это он и его команда. Они нашли проход с платформы 4 на платформу 5. И я сам очень хочу, чтобы мы оказались именно на пятерке. Тут фундаментально другое мироустройство». Ты думал, что надо делать, чтобы попасть на платформу 5? Думал, конечно, но толку от этого мало. Волшебных пасов руками и заклинаний тут недостаточно. Для начала тут надо бы, конечно, перебить всех. Ну, я имею в виду дикарей этих, каннибалов. Помнишь, я рассказывал тебе про супермедведя? Тут такая система, что-то ценное всегда охраняется. И вот тут я подумал, а что если там, где базируются людоеды, находится что-то сверхценное? И вся эта история с ними — просто прикрытие, чтобы никто не добрался туда. И что это может быть? А вот понятия не имею. Может, портал, а может, древний город, ну или еще что-то. Ой, это так интересно. Хотелось бы посмотреть. Посмотрим, посмотрим. Главное сейчас ошибок не наделать. Ты вот не забывай свой сектор наблюдать. Совсем рассвело уже. Думаешь, пойдут? А кто их знает? Светло, не светло, а в теплак поглядывай. Может так статься, что они тоже не дураки и заслали, например, наблюдателя, и тот в кустах где-то шкерится. Для этого и нужен прибор, чтобы увидеть то, что глазу недоступно. Ты завтра хочешь идти к ним? Да, время пришло. А сегодня подождем, что будет. После обеда прогуляемся, оглядимся, а завтра уже пойду. Пойду или пойдем? Ух, опять ты за свое, а? А дом кто будет охранять? Ты все шутишь. А мне ведь тоже надо опыта набираться. Сам говорил. Ну, ты права. Я просто боюсь за тебя. А вот не надо за меня бояться. Нужно учить. Я их не боюсь. Ой, ну надо же, какая ты смелая. Я сам их боюсь. Ладно, посмотрим. Если хорошо будешь себя вести, я подумаю. Ах ты! В предрассветные часы так никто и не напал, но чуйка никуда не делась. По-прежнему чувствовалось беспокойство. Но целый день сидеть и караулить тоже не пойдет, поэтому решили заняться делом, то есть Маша будет осваивать мотоцикл. Я все рассказывал, показывал, потом она ездила по поляне. Немного спускалась и поднималась по склону. В общем, училась управляться с ним. Да, решил я брать второй мотоцикл для нее. Будет у нас мотоманевренная группа быстрого реагирования. К обеду стало совсем тепло, дул легкий ветерок, вовсю щебетали птицы, и это успокаивало. Маша нашла какой-то дикий лук, возилась на кухне. Похоже, будет хороший обед. Приятный домашний уют. Но есть те, кто хотят все это разрушить. Вот насколько разумно выдвигаться сегодня навстречу врагу? Мне кажется, не очень. Если идут сюда, пусть идут, встретим. Но сидеть и ждать нападения — это ужасно нервирует. Пока план такой. Проезжаем медвежий лес на мотоциклах, далее прячем их, идем пешком, медленно, аккуратно, регулярно пробивая местность в теплак. Будем выполнять роль разведки. Задача — засечь их на подходе, затем отступить и устроить засаду. Если никого не будет, просто походим, потренируемся. Зря ничего не бывает. Во время сеанса я сделал запрос на возможность добавить дубль оператора канала. Обычно это награда, если сообщество достигает каких-то крупных успехов. У меня же канал работает странно. Мне не дают оружие, но позволяют получать другие бонусы. Что ж, надо этим пользоваться. Лист с отпечатками ее руки у меня уже был готов. Маше я пока ничего не говорил, просто сказал, что так надо. А вообще, это отличная новость. Если со мной что-то случится, Маша не пропадет. Может быть, они зачли мне освоение акватории и ликвидацию части группировки врага. Вот кто их знает? А по поводу Маши прямо от сердца отлегло, что смог ее обезопасить. С каждым днем понимаю, как мне с ней повезло. С мотоциклом разобралась очень быстро. С лодкой она говорила, что практику имеет. И, видимо, побольше, чем у меня. Вот я только тут научился. Да и то на уровне начинающего любителя. И что-то мне подсказывает, что никуда мы сегодня не пойдем. После заказа занялись мотоциклом. Снова спецоперация по доставанию его из подвала. Сейчас, правда, дело пошло проще, так как мы использовали второй мотоцикл как лебедку. Маша потихоньку тянула его из дома, а я выталкивал по лестнице, снизу, по ступенькам. Ну и после стандартной работы по обвесу оборудования, металлических патронных ящиков, дополнительных багажников, заправкой, в том числе, в диски колес. Не перестаю удивляться этому гениальному решению. Когда вся подготовка была уже закончена, довольная Маша уже сама разъезжала по полянке. Просилась съездить к морю, но я пока не разрешил. Чуть позже съездим вместе. А сегодня нужно поберечься. Периодически подходил к лесу, но все было тихо. И все же чувство беспокойства не проходило. Постоянно было это ощущение смутной тревоги на заднем плане. Чтобы не маяться, пошли с Машей проверить растяжки. А заодно добавить новые, термобарические. Пока Маша только наблюдала, но скоро по плану будет и сама ставить. Пусть учится. Было уже 3:30, и серьезный рейд затевать смысла не было. Посему решили все-таки придерживаться первоначального плана. Мотоциклы вообще брать не стали. Сейчас нужна тишина. Помимо обычного мультикама надели и костюмы Гилли. Учил двигаться в двойке. Маша шла головным. Подает знак. Сжатый кулак, согнутая рука. Опасность. Приседаем, разбираем сектора, вернее, я, как замыкающий, тут же разворачиваюсь в тыл, но поскольку нас всего двое, приходится отрабатывать сразу несколько ролей. Перебегаю к Маше, не задаю вопросов, мы это отрабатывали. Она должна сделать доклад. Шепотом. Наблюдаю непросматриваемую зону, поворот тропинки. Наши действия. Обойти препятствия. Правильно. После каждого такого момента, когда головной замечает что-то, мы меняемся. Теперь Маша ушла в тыл, держа дистанцию не менее 5 метров. А я медленно обхожу поворот по дуге через лес. Мы тренировались дома, отрабатывая несколько основных команд и базовых алгоритмов. Маша идет с глоком, отдал ей. Хольстер на бедре. В руках, по большей части, теплаки, куда мы смотрим чуть ли не поминутно в разные стороны. На тренировках старался вдолбить ей главное. Если начался замес, первое действие — это укрыться. Не запаниковать, не стоять столбом, не метаться. Поэтому каждый раз, как головной делает знак рукой, мы тут же приседаем и разбираем сектора. Маша с глоком, я с винтовкой. Потом уже все остальные действия. С глоком, конечно, тоже тренировались. Она доставала его только в случае опасности, либо если мы сейчас наступали. А так размахивать им не надо, очень не хотелось получить friendly fire в спину. Маша прыгала по многу бёрпи, каждый раз, когда палец был не на рамке пистолета. Потихоньку она запомнила. Глок — штука в неопытных руках довольно опасная, но с другой стороны, наоборот. Отсутствие предохранителя может спасти жизнь. Как показывает практика применения, даже опытные пользователи в условиях резкого стресса, нападения, забывают про предохранитель. Поэтому, если не учитывать законы о желании защититься, то пистолет для самообороны должен быть без предохранителя и с патроном в патроннике. При настоящем стрессе, как правило, хватает рефлекса только на несколько несложных действий. Достать пистолет, навести куда-то в сторону цели и открыть неприцельный огонь. Причем часто этот огонь уже ведется одновременно с преступником. И тут только навыки могут выручить. А чтобы достать, снять с предохранителя, дослать патрон, ну, тут, скорее всего, уже убьет. Нападающий, как правило, готовится заранее, а вот обычный человек нет. В конечном итоге решают именно такие навыки. Все должно быть доведено до автоматизма многократными повторениями. Постепенно углублялись в лес. Шли молча. Каждый знает свою задачу. Наблюдаю за Машей. Это первый ее боевой выход. Волнуется, конечно, но ведет себя спокойно. Расположились на небольшой возвышенности, залегли в тень, наблюдаем и отдыхаем. Пахнет землей, прелыми листьями, лесом. Отсюда хорошо видно пространство впереди метров на 300, с допусками, конечно. Надо его отметить. Хорошее место для засады. Уже вечереет, но все тихо. Пьем из своих камельбеков. Бутылки в какой-то степени удобнее. Но ими можно и нашуметь. Они хрустят, да и блики пускают. А так, из трубочки попил, и нормально. Если Маша держит теплак на шее на шнурке, то я еще вначале переставил прицел на тепловизионный. Теперь приходится лишний раз вскидывать винтовку, чтобы посмотреть. Но тут уж ничего не поделаешь. Задумался о том, что надо бы потихоньку возвращаться домой. Как раз до темноты успеем. Господи, как же не хватает второй винтовки. Пистолет в лесу — это только смотрящих смешить. Так, для ощущения, что вооружена и что я ей доверяю. Только собрался подниматься, Маша говорит: «Вроде бы есть, идут». «Вскидываю винтовку, точно». Сердце забилось быстрее. Большой отряд, навскидку, около 10-15 человек. Да вообще сколько их? Похоже, что это один из карательных рейдов, таких же, как тот, что уничтожил племя пигмеев. Ну надо же, вот тебе и чуйка. Так-то они прошли весь наш остров, с ночевкой шли. И напасть собирались, скорее всего, ночью. Ну да ладно. Эх, как же вовремя мы заметили. Что будем делать? Маша шепчет мне на ухо. Глаза в прорези маски большие и красивые. Воевать. У нас хорошее место. Нужно подождать, когда они выйдут на более-менее открытый участок. А пока наблюдаем. Заинтересовал какой-то мелкий среди них. Обычно они все не меньше 2 метров. Может, подросток? Отсюда не видно, но вроде бы с бородой. Очень странно. Неужели человек? Но вот оружия не вижу. Это все очень, очень странно. Почти перед небольшой поляной они замерли. Мелкий что-то показывает. Ну давай, давай, сука. Видимо, это пленный, выживший из той группы неведомых стрелков, которые обстреляли меня, пока я на лодке шел. Ну вот и встретились. Похоже, у них что-то типа специалиста. Ну ладно, посмотрим, кто кого, коллега. Вперед выползла небольшая группка и неожиданно ломанулась вперед, разделяясь в разные стороны и держа дистанцию. «Ах ты ж, сука!» Выстрел. Хаттаб сложился пополам и упал. Тут же начинаю насыпать в группу в лесочке. Они там скучились, те, которые бежали вперед. Я их специально пропустил. Никуда они не денутся теперь. А вот те, основная группа, могут отступить. Ну, так и получилось. Человека 4 я там положил, может, еще ранил кого-то, а остальные сразу же залегли и укрылись за деревьями. Надо же, падла, научил таки дикарей. Теперь их хрен достанешь. Так, а что с этими? Тоже залегли. Но меня они не видят и не знают, откуда я стреляю. Поэтому вижу всех троих. Ну, 2,5. У одного только ноги торчат. Тут, наоборот, начинаю работать по ближайшему. Стреляю ему в таз. Тот орет и начинает кататься, скребет землю руками. Второй сорвался, побежал назад. Стреляю несколько раз по ногам. Есть! Упал. Добиваю магазин по ногам. Смена магазина. Третий совсем поджался, но одну ногу все равно частично видно. Стреляю в ступню. Видно в теплак, что полностью разлетается белыми брызгами и кусками. На поляне крик, вой. Это хорошо. Главное, что спеца я у них выщелкнул. Он там самый опасный был. Раненые действуют на психику оставшимся. У кого-то вызывают страх, у кого-то, наоборот, агрессию. В любом случае выбивают из колеи и вынуждают делать ошибки. Так, что теперь? Отойдут или в атаку пойдут? Чему он успел их научить? В любом случае надо отходить и менять позицию. Если они сейчас разделятся и, выдерживая дистанцию между каждым бойцом 10-15 метров, ломанутся вперед и в разные стороны, с перебежками, охватывая меня. Я, скорее всего, ничего не смогу сделать. А Маша молодец, лежит, молчит, смотрит в теплак и периодически на меня посматривает. Отходим. А как же остальные? Потом. Сейчас отходим и меняем позицию. Я первый, ты лежишь здесь. Внимательно смотри, чтобы те из леса в этот момент не вылезли. Я отойду вон туда. Как буду готов, подам знак, как учили. Потом ты аккуратно отползаешь назад ко мне. Поняла? Да. Я пополз, потом на четвереньках. Ну, так удобнее всего. Занял другую позицию. Чуть более фронтальную к ним. Подал команду. Чичи! Чичи с ударением на второй слог. И это сигнал незаметный и непонятный для противника на расстоянии, почти неслышный. Звук, похожий на лесной. Поэтому его часто используют как команду привлечения внимания. Что теперь? Так, Машка уже устроилась рядом. А теперь подождем. Надо бы повнимательнее смотреть, может, остальные повылезают. Ты поняла, почему я этих ранил, но не убил? Маша задумалась. Чтобы выманить остальных? Помочь этим? Молодец, верно. Но не только поэтому. Но это основное. Если они пойдут вперед, они непременно задержатся у раненых, чтобы им помочь. Ну, или добить. Им до дому 2 дня пути. 3 или больше серьезно раненых. Это сильно усложнит им жизнь. А потом посмотрим, что они дальше будут делать. А они не могут сейчас нас обойти? Могут. Их сейчас осталось половина, примерно от начального состава. Я думаю, что они пойдут вперед. Подождали еще немножко, слушая стоны раненых. Тот, кому я в таз попал, уже не кричал. Подумал, что сейчас сюда еще и звери сбегутся. Сначала, как правило, птицы прилетают, а за ними и звери приходят. Сидеть тут посреди леса на ночь, глядя, становилось все более скверной идеей. Я еще немного подумал и скомандовал отход. Также медленно, с постоянными остановками, проверкой теперь уже тыла, начали отходить. Играть с ними в кошки-мышки не хотелось. Почему не остался ждать? А предположил, что они не дурнее меня и в лоб не пойдут. И, скорее всего, пока я ждал, они уже обходили меня понизу или поверху. В общем, по параллельному курсу. В теплак можно увидеть лишь случайно, если кто-то мелькнет сквозь деревья. Главное, не дать им отрезать меня от дома, поэтому отходили активно. Пришлось даже шикнуть пару раз на Машу из-за того, что все время пыталась сократить дистанцию между нами. Да, страшно, я понимаю. Но если вдруг они сами на меня поставили какую-то ловушку впереди, так можно кучей и попасть. А потому дистанция очень важна. На подходе к медвежьему лесу стали еще более внимательными, так как там открытое пространство. Ну, как открытое? Папоротники по пояс, да кусты местами, но все равно видно довольно далеко, не бурелом. На самом деле тут не так много мест, где можно занять хорошую снайперскую позицию и выбить их издалека. Часто бывает, что вообще лес стеной стоит. Сплошная зеленка, не просматривается ни черта. Только теплак спасает, да и то. А так сейчас преимущество на моей стороне. Скоро ночь, будет проще их обнаружить. Машу я посадил в окоп, пусть наблюдает. Если что, подает по рации сигнал. Я же пока решил объехать всю поляну и по периметру пробить местность. Не хватало еще, чтобы они сзади вцепились. Вот кто знает, сколько групп вышло изначально. Если у них был инструктор, то наверняка научил, как действовать против такого противника. И, видимо, он там был не один такой, и на базе сейчас готовятся новые группы. Не, надо решать с ними как можно быстрее. По периметру было чисто, и я быстро присоединился к Маше. Она была немного на взводе, но спокойна и сосредоточена. Уверен, понимала важность наблюдения. «Как думаешь, придут?» «Думаю, да». «Почему? Они ведь потеряли часть своих, могут и домой уйти». А вот это уже вряд ли. Они прошли долгий путь, и у них еще много людей. Плюс эта группа обучена, поэтому они очень опасны. И наверняка у них там суровые законы. Придут домой без добычи, Их свои же на фарш пустят, ну, скорее всего. Не, уходите мне с руки. Полагаю, они действительно обошли стороной. И прямо сейчас где-то тут недалеко. Маша крепче вцепилась в теплак, водя из стороны в сторону. А про раненых что думаешь? А я думаю, что их уже нет. Тот, что в таз был ранен, не жилец по-любому. Да и тот, которому я ноги прострелил. Шанс есть только у парня без ступни. Но и у него он не очень-то большой. Никто не будет с ним возиться. Это ж не вождь. Иначе бы он не побежал первый в атаку. Основные там, в лесу, прятались. Добьют его, если, конечно, раньше кровью не истечет. В этот момент я пожалел, что не установил сигнальные мины. Возможно, помогли бы. Во всяком случае, увидел бы направление, откуда они двигаются. Но с другой стороны. Лес кишит зверями. И ставить там растяжки — дурная затея. Я удивляюсь, что тут еще ни разу не сорвали. Все-таки, думаю, из-за дыма стараются не подходить близко. Ты совсем не боишься? О, еще как боюсь. Просто я в голове прокручиваю различные варианты, включая самые плохие, и думаю, что я буду делать в этом случае. Психологически получается, что ты как бы прожил уже эти ситуации, и страх немного отступает. И еще, чтобы не бояться, нужно действовать. Страшно потому, что мы сидим на месте. Но мельтешить и бегать туда-сюда тоже не нужно. Надо просто сидеть и ждать спокойно. Рано или поздно они объявятся. Появились они неожиданно. Заболтались и проглядели. Они наступали с трех направлений, правда, из медвежьего леса. Я специально за пару часов камин разжег, чтобы дым шел, обозначить я дома. Приходите, берите меня. Дым — это всегда маркер присутствия. Наблюдал и любовался, как они идут, не хуже тигра, медленно, занося ногу, абсолютно бесшумно. Где-то там впереди для них горели огни моего дома, рассеивая тьму и являясь маяком, так манящим логовом врага. Если бы не винтовка и канал, по которому можно было брать специальное оборудование, шансов почти бы не было. Бог знает, сколько народа они поубивали на своей стороне. Сверхсильные и опасные твари. Впереди шли лучники. А луки у них огромные. Стрелы, что копья, так еще и отравленные. Наверняка обмазаны этой белой заразой, как и они сами. К встрече было все готово. Магазины приготовлены и разложены, гранаты тоже. Главное — это Маша, чтобы она ничего не выкинула. Но вроде бы заинструктировал ее до смерти. Надо, чтобы рядом было, ни шагу в сторону, буквально спина к спине. Но нет, она не сидит с пистолетом наголо. Пистолет тут бесполезен. Пистолет — это дистанция 10. А ее задача — наблюдение. С одной стороны, можно начинать. Зачем подпускать ближе? Но нет, самые опасные сейчас — это фланговые группы. Левая и правая, особенно правая. Ее надо гасить первой и в полном составе, даже не добивать, и перекидывать огонь на левую. Правая опасна, потому что, как начнется замес, она может сойти с тропы и уйти вниз к морю. Вот потом бегай их и ищи по ночи. С левой примерно то же самое, но они могут уйти в горы, и там немного проще. За центровых, самых многочисленных, я не переживаю. Они идут прямо в минную засаду. По-хорошему, им надо было пускать центровую группу на отвлекающий удар, а левую и правую пускать по максимальному крюку на охват. Но они решили иначе. Вот, уже чуть-чуть. Начать первым или дождаться первого взрыва? Если начну первым, вдруг опять отступят. А если начнутся разрывы, меня тоже может ослепить, так же, как и их. Нет, работаем. Маша, я начинаю. Все внимание на левую группу. Смотри, чтобы они в горы не ломанулись и не попрятались. Пересчитай их и не потеряй. Поняла. Начали. Шесть человек, держа дистанцию, крались справа, в метрах 200 от меня. Открыл огонь, стараясь сначала выключить самых крайних, чтобы сразу вниз не сиганули. Стрелял, естественно, в корпус. Сейчас задача остановить эту группу. Выстрел, еще, еще. Важно сразу накидать им как можно больше, пока не прочухались. В полной ночной тишине выстрелы с глушителем слышатся очень громко, тем более на таком небольшом расстоянии. И сейчас его основная задача — это вспышку убрать. Двое боковых сразу повалились, как подкошенные. Третий присел, поймал пулю в голову. Видно было, как затылок разлетелся на куски. Трое сначала замерли, и я успел перевести прицел на одного, но тот резко дернулся. Я промазал, зацепил ему только руку. И вот тут все началось сразу и одновременно. Двое оставшихся, включая одного раненого, ломанулись, что есть сил, вперед. «Беги, Форест, беги». Траектория была прямо на меня. Я сидел на возвышении. Первый получил пулю в грудь, по инерции пробежал пару метров и упал ничком, пропахав харей землю. Последнему из их группы пуля попала куда-то в шею. Тот схватился за нее, рухнул в папоротник. Ну, а я уже просто по светлому пятну накидал еще несколько пуль. Все это заняло секунды 4 на самом деле. Но одновременно с этим основная и левая дальняя группа ломанулись вперед. Смена магазина. Грубо оттолкнув, Машу кинулся влево. «Доклад!» «Они все там, 4 человека!» — прошипела Маша. Времени совсем было мало. Сначала послышался странный звук, какое-то шипение, и несколько стрел пролетели мимо, одна совсем рядом. «Пригнись!» Только я прицелился, раздался первый взрыв. Вроде и ждешь, готовишься, но взрыв света шумовой гранаты в ночной тишине — это нечто. Я инстинктивно зажмурился, чтобы не ослепнуть, но все равно зайчика словил. Быстрее. Тут уже было не до выцеливания. Стрелять по бегущим тяжело. Так они еще и по диагонали бегут. Именно за это я люблю полуавтомат. И начал давить на спуск, беря упреждения. Иногда было видно, как от них отрываются целые куски, когда пуля попадала не точно, а в руки или там в плечи. Двое столкнулись между собой, сдвоив цели. Добил в них остаток магазина. Начал перезаряжать, и тут пошло-поехало. Бах! Бах! Бах! Я нырнул головой в окопчик, хватая Машу за голову и толкая вниз. Она зажала уши руками. Я, сильно зажмурившись, открыл рот и уперся головой в землю окопа. Но ничего не помогало. Помимо грохота разрывов добавились просто дикие вопли обезумевших, ослепших и обожженных дикарей. Просто ад какой-то, апокалипсис сегодня. Потянуло гарью, дымом, жаром. От термобарических гранат ощутимо било взрывной волной. Их там было около 8 человек в основной группе. Каннибалы очень сильные и выносливые, такого одной гранатой не убьешь. Поэтому они ломились все в разные стороны, срывая одну за одной. Вздрагивая от каждого разрыва, я радовался, потому что все получилось. Не поставь я минную ловушку, неизвестно, чем бы сейчас все это закончилось. Они даже по первым выстрелам меня вычислили и начали накидывать стрелы. Конечно, это вопрос времени, так что рано или поздно достали бы. Да и бегают они в 2 раза быстрее, чем обычный человек. Думал высунуться в паузе между разрывами. Но тут же отбросил эту дурь. Поймать одну вспышку, и я не боец. И так, даже крепко зажмурившись, все белое перед глазами. Вспышка у них очень уж мощная. Вроде бы прекратилась, но тишины не было. На поляне стоял просто безумный вой. Вы слышали, как кричит глухой человек? Изо всех сил пытается услышать сам себя. Глянул на Машу. Вся бледная, нижняя губа трясется, руки трясутся. А у меня почему-то наоборот, какой-то азарт, кураж появляется. В голове такой звон стоит, что даже адские вопли слышатся, как сквозь вату. Пока сидели в окопе, дозарядил магазины. Высовываюсь, моргаю, и как будто второе солнце перед глазами. На поляне разгром, дым плотным облаком накрыл место побоища. Несколько человек лежали, и на них горела одежда и волосы. Я начал работать. Стрелять во всех, кто там оставался, загоняя по несколько пуль в каждого. Спускаться к этим в центр я не собираюсь. Кто знает, сколько там растяжек осталось. Поэтому надо добирать тут всех. Бери ночник и пошли. А? Говорю, шлем надевай, включай ночник и пошли. Ору ей на ухо. Помогаю застегнуть шлем. Да, есть и работа для Маши. Контроль. Пора отомстить за родителей. Да и для психологической разгрузки очень полезно. Наверное. Приблизившись к правой группе, показываю на них и делаю жест, как будто стреляю из пистолета. Та сглатывает и кивает. Несмотря на все происшедшее, делает все, как учил. Целится, стреляет и не попадает. Но тут ничего удивительного. Стреляет еще и еще. Голова дергается и разлетается. Все время забываю, что там разрывные. Переходим к следующему, тут уже получше. Я же в это время кручусь волчком с теплаком, чтобы никто не подкрался. Чувствую, что в лесу все, что могло шевелиться, забилось уже просто под грунт и не отсвечивает. Завтра сюда весь лес сбежится, но не сегодня. Не сегодня. А Машуня тем временем уже вошла во вкус. Высаживала уже второй магазин. Я не останавливал, пусть занимается. Ей сейчас это нужно. У нас еще вторая группа на очереди. Там Маша стреляла уже уверенно. Кстати, в той группе один, и здесь двое были еще живы. Так что Маша открыла свой первый счет. Трое. А вообще 18 людоедов тут осталось. Ну и там не меньше 5. Отличнейший результат. Да, бригаду они собрали мощную. Даже как-то страшновато стало. Холодная волна по телу прошла до мурашек от осознания. Любая ошибка, любой просчет, и все, ничего бы не помогло. Ну, именно, конечно, они здорово нас выручили. Ладненько, вроде бы и все. Надеюсь, больше сюрпризов не будет. Уже подходя к дому, я еще раз посмотрел в прицел на лес. И мне показалось, что я увидел фигуру далеко-далеко, на пределе видимости, просто белая точка. Почему не зверь? Слишком вытянутая была точка, скорее штрих. Планомерно выпустил весь магазин, 20 патронов, беря выше, навесом, наблюдая, как летят пули. Фигурка исчезла. Вот не знаю, попал или нет. А у самого как-то нехорошо так сердце кольнуло. Закрылись на засов. Также позакрывали все ставни. Машка выглядит уставшей. Как будто из нее воздух выпустили. Но я сегодня ей гордился. Девчонка просто выше всяческих похвал. Ты молодец. Просто настоящий боец. Ох, как у нее щечки-то запылали. Даже легкая улыбка появилась. Расцвела прямо красотка. Но базовые наши дела никто за нас не сделает. Все аккумы на зарядку поставить — это первым делом. Набить магазины, почистить оружие. Чистка хорошо успокаивает. «Ну, ты как?» «Устала. В голове все звенит». «Ну да, у меня тоже звенит. Это как после рейва домой приходишь и звон в голове». «Никогда не бывала на рейве». «Ну, значит, когда все закончится, закажем самую лучшую аппаратуру и устроим тут на поляне настоящий технорейв». «Было бы круто. Я вот закрываю глаза». И разлетающиеся мозги стоят перед глазами. Ничего, это пройдет. Мы сейчас закончим с оружием и примем по 50 капель. Сегодня можно. Для успокоения, да и отметить надо. Большая победа у нас, тактическая. Но в скором времени, надеюсь, будет и стратегическая. А мы разве не всех их убили? Тут-то всех, скорее всего, но не забывай, что у них база есть. Хочется надеяться, что основной костяк мы все-таки выбили. А главное, именно этих бесов тренировал тот проклятый наемник. Ты говорил, что тебя несколько человек обстреливали. Может, они тренируют другие группы? Не думаю. Я вообще не понимаю, как он их смог убедить. Эти ребята не похожи на тех, с кем можно договариваться. Они сначала голову проломят, а потом будут думать. Может быть, фокусы им показывал? Ну, не знаю. В общем, жить захочешь, еще не так раскорячишься. Кстати, я тебе говорил, что нужно прокручивать разные ситуации. Вот, например, ситуация, если они нападут ночью на дом. Да, маловероятно. Но нужно быть и к этому готовым. В первую очередь психологически. Чтобы, если начнется, не бегать в панике. Должны быть продуманы самые базовые простые вещи на этот случай. А что мы с трупами будем делать? Очень хороший вопрос. Завтра я буду с утра таскать эту падаль в медвежий лес. Примерно туда же, где я медвежью семью застрелил. А потом сожгу, иначе сюда весь лес сбежится. После сегодняшнего светопредставления, думаю, звери пока побоятся сюда подходить. Маша сидела с чашкой крепленого чая. Усталость и стресс потихоньку уходили. Она думала о том, как резко поменялась ее жизнь и как ей повезло. Еще всего несколько дней тому назад она шла с родителями в поход. До этого была довольно унылая жизнь в северном городке, а потом все как будто бы взорвалось. Теперь уже прошлая жизнь казалась как в тумане. Она сильно повзрослела за эти дни. Повидала всякого, даже застрелила нескольких упырей. Она и чувствовала себя совершенно иначе. Окрепла морально, физически, хотя и до этого была сильной. Но сейчас вся эта сила трансформировалась в волю, в решительность. Она теперь может за себя постоять. У нее появились новые навыки. До этого к оружию она относилась безразлично, но теперь она поняла, что оружие — это в первую очередь инструмент, который при умелом обращении может сохранить их жизни. Да, именно их. Она уже себя не отделяла от него. Когда ей не спалось, она четко представляла, что было бы, если бы он не пришел или опоздал. Она видела, что нравится ему, хотя и не предпринимает попыток сблизиться. Может, считает ее слишком мелкой или думает, что это неуместно. Маша рассматривала свое отражение в чашке и как будто видела изменения, которые с ней произошли. Все это наложило свой отпечаток и на ее внешность. Когда все было вычищено, подготовлено, можно было ложиться отдыхать. Завтра сложный день, много работы. Во-первых, убрать всю эту мертвечину. Затем сделать заказ. Кстати, с заказом я определился. Все-таки буду брать активные наушники. Сегодня барабанные перепонки чуть не вышли из чата. До сих пор все звенит. Ну а после нужно идти в дальнюю разведку, на мото. В этот раз нужно идти до конца, добираться до базы. Нужно идти именно завтра, потому что они не ждут возвращения своих так быстро. Там пути не меньше 2 дней, если пешком. Соответственно, они не начнут поднимать тревогу и готовиться. Ну и главный вопрос. Брать ли завтра Машу или нет? И тут вопрос именно в безопасности. Что лучше в этом плане, оставить ее дома одну с пукалкой или взять с собой, чтобы рядом все время была? Если бы можно было оставить с кем-то, кто мог бы защитить ее дома, оставил бы, не раздумывая. Но вот оставлять одну — идея очень нехорошая. Еще почему-то вспомнилась высокая фигура, которую я видел далеко в лесу. Что это было? Наблюдатель? Один? Несколько? Увидит, что мы разделились, и решит наведаться в гости. Я сидел на кровати и думал свои невеселые мысли. На столе горела лампа. Потушил, лег, выдохнул. Тело с благодарностью отозвалось на горизонтальное положение. Из-за туч вышла луна, холодный свет пробивался сквозь щели закрытых ставен. Тут я услышал сверху шуршание и шаги вниз по ступенькам. Спустилась Маша в обтягивающем термобелье. Ого, она и прямо очень хороша. Постояла немного. Потом решительно подошла, подняла одеяло и легла рядом. И все мысли об усталости как-то сразу пропали.